Глава 23. В карете я заговорщически обвела взглядом спутников. Адлар, сидящий рядом, не сводил с меня любопытного взгляда. Волда слегка покусывал губы в нетерпении. Один храмовник как будто оставался спокойным. «Не стыдно тебе испытывать наше терпение?» Одновременно с вопросом отца Бенедикта я получила болезненный удар локтем в бок. «Тише, тише, все по порядку. В моем мире, вернее, там, откуда меня перенесли к вам, транспорт, ну, телеги, по-вашему, устроены иначе. Но главное, их не трясет нещадно на кочках. Езда осуществляется плавно и комфортно, как будто на волнах покачиваешься. А у вас есть море? Оно соленое и зелено-синее?» Я сбилась с основной мысли, вспомнив, как бабушка меня вывозила в Анапу. «В Манале нет моря, но если миновать два королевства, то окажешься прямо на берегу. Хорошо там». Адлар зажмурился от удовольствия и облизал губы. «Кожа женщин другого оттенка и приятная на ощупь. Потому ту самую фаворитку король и приблизил к себе». «Вот не мог ты мимо пройти? Не удержался?» Раздраженно подал голос Волда. «Ну кто же знал, что оно так окажется?» Тяжело вздохнул Адлар. «Впрочем, я ни о чем не жалею». И снова провел языком по краю губ. «Ну, ты-то получил свое, а я? Едва?» «Хватит!» — перебила я его на полуслове. «Забыли, что здесь присутствую я и Святой Отец? Вам не надоели эти пошлости? Поймите, что если вы не измените свое поведение, ничем хорошим это не закончится. Так ведь, отец Бенедикт?» «Меня они принимают за своего парня. Возможно, храмовника послушают». «Истинно, дочь моя!» Многозначительно кивнул он, но вместе с тем проскользнула в его ответе доля иронии. Ну и на том спасибо. Так вот, про плавность в движении. Как это устроено в подробностях, я не скажу. Но знаю, что между колесами и, собственно, телегой устанавливают мощные пружины, и они гасят удары о землю. Поездка становится очень приятной, и можно получать удовольствие от самого процесса. «Да за такими каретами очередь из королей выстроится», сощурившись, отозвался отец Бенедикт. «Только давайте сразу договоримся, патентуем наше изобретение, а доход делим, как и прежде. Адлару, Волда и мне по трети, остальное – уважаемому всеми святому отцу. Согласны?» Утвердительные кивки были мне ответом. И вновь на глазах храмовника выступили слезы. «Как все задуманное осуществить?» – обратилась я к баронам. Те переглянулись и предложили отложить вопрос до прибытия в столицу. А там они с отцами переговорят, и родители за них все организуют. «Нет, так не пойдет. Нужно думать самим. И даже не упоминайте вслух про обращение к родителям». Уже порядком приелась их детскость и неприспособленность. Хотелось заставить размышлять, а не надеяться на родителей. «Нужно найти рукастого кузнеца, объяснить, что от него требуется, и отдать карету. Пусть сам разбирается». «Ай да, отец Бенедикт, вот кто у нас смышленый. Повезло баронам, что он оказался в их компании. Так понемногу совместными усилиями, глядишь, и добьемся взросления господ». «У моего...» — начал было Волда, но тут же сжал губы, едва мы с храмовником на него зыркнули. «Опять про батюшку, да?» «Думайте, где найти кузнеца и карету?» «Эту отдадим», — хлопнул ладонью по сиденью Адлар. «Договорились, остается кузнец. Вот как бы вы действовали, если бы уехали в другое королевство, и у вас по дороге сломалось что-нибудь в карете?» — задала я наводящий вопрос, вспоминая, как меня бабушка учила. При этом показала открывшему было рот храмовнику «молчи, пусть сами думают». «Ну, я бы отправил возницу и слугу на поиски кузнеца. Они сами выберут, кто им лучше сгодится». Почесав затылок, ответил Волда, и когда до него дошел смысл сказанного, улыбнулся по-детски широко. «Правильно, в столице будет и того проще. А можно и у дознавателей спросить. Они уж точно знают, кто честно работает, а по кому тюрьма плачет». Довольная собой и своей компанией, я откинулась на спинку сиденья. Первый шаг сделан. Дальше остается продолжать в том же направлении. И, глядишь, скоро бароны повзрослеют, затем женятся, а там и дети пойдут. Хорошо, если к этому моменту они перестанут, я надеюсь, заниматься глупостями. А я? Одной жить не хочу. Мне нужна опора, свое уютное гнездышко, где я буду скрываться от всех невзгод мира. Муж, каким он должен быть? Заботливым, понимающим, надежным. Вот как крепость. А где такого найти? И вообще, как тут принято знакомиться, искать жениха или невесту? Я сочла момент удобным, чтобы задать этот вопрос. И неожиданно увидела неудовольствие на лицах баронов. Волда презрительно фыркнул и отвернулся к дверце, пальцами теребя край плаща. Адлар же, покосившись на меня, потом на храмовника, просто молчал. «Это еще что такое?» Я вообще не припомню, чтобы они уклонялись от ответа. Наоборот, с горячностью перебивая друг друга, в голос старались научить меня всему, что принято в их мире. И мне казалось, что это обучение доставляло им удовольствие. «Рано тебе замуж!» У меня непроизвольно открылся рот от такого заявления Адлара. И, конечно, захотелось его подразнить. Да, детство, но он так ненаигранно фыркнул, что я не удержалась. По годам вовсе не рано. К тому же, вдруг мне встретится такой подходящий мужчина, и мы приглянемся друг другу. Я закатила глаза и услышала легкий смешок храмовника. «Вот когда встретятся, мы с Волда с ним и поговорим. А тебе не об этом думать надо. Ну-ка, прочитай нам молитвы, которые ты так старательно учила». «Что это было?» Я поймала взгляд Волда, который, не переставая хмуриться, как болванчик, кивал на каждое слово Адлара. «Святой отец, а вы построже с Петрой. Она же по-прежнему представляет опасность для церкви, да?» «Вот так они со мной? После всего, что я для них сделала? Да я к ним со всей душой! А они меня сжечь?» Щеки вспыхнули, ладони сжались в кулаки, а на глазах выступили слезы обиды.